Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСа. Даня немного занимается своими делами. Я сегодня в одиночестве. Вкратце пробегусь по боевой обстановке. Значит, на многих направлениях мы не продвигаемся, но основные боевые действия у нас сейчас развернулись в районе Часов-Яра и, значит, Волчанска. Да? На Часов-Яре десантники прогрызают оборону противника потихоньку. Противник, конечно, в своих СМИ отказывается признавать наши какие-то успехи. Но тем не менее, да, наши там зацепились за улицы и ведут бои. Но основная информация у нас идет с Волчанска. Да. В Волчанск стянули все живое и неживое. Да. И туда и перебросили и людь, и шмуть, и, значит, с морпехов, со всех направлений туда сняли, значит, подкрепления, резервы и перебросили на Волчанск. Это говорит о чем? Говорит о том, что свежих резервов, да, которые находились бы в распоряжении, готовились, их просто нету. Да, поэтому приходится снимать боевые подразделения и перебрасывать их, купировать, значит, наше наступление. Да. Противник Волчанск удерживает, но он находится там в не очень удобной, значит, ситуации, так как, ну вот, во всяком случае, на третий год войны мы, значит, уничтожаем все мосты, да, которые идут к населенным пунктам. Вот и, значит, с Волчанском произошло то же самое. Там мы перебили все мосты, противник наводит переправы, мы бьем по переправам. То есть противник удерживает часть города, Волчанск, да, но он, значит, там находится в очень неудобном положении, так как он не может перебрасывать быстро резервы, значит, пополняться, вытаскивать, значит, раненых, да, ротироваться, так как, значит, у нас все переправы находятся, значит, под огневым контролем, и полноценно передвигаться он не может, так как нет мостов, да. Вот. Мы видим, несмотря на то, что очень много видео, где, значит, блистают ланцеты, да, это зала аэро производства, да, где бьют по технике, но тем не менее мы, так как все-таки мы общаемся со всеми бойцами, которые находятся на передовой, да, нам все равно поступает сообщение о том, что не подавили мы всю артиллерию. Значит, противник тоже, конечно же, активизировался, он не будет смотреть, как мы будем собираться, концентрироваться и так далее, да, и тоже наносит, значит, удары по нашим войскам, да, которые перебрасываются вдоль, значит, приграничья, да, из одного региона в другой. И также было видео недавно о том, что, значит, противник нашу колонну, которая просто вот выстроилась опять вот на третий год войны, просто вот стала колонна машина к машине, и один за одним, и, значит, противник атаковал эту колонну при помощи FPV-дрона. Практически там, я не знаю, там, ну, очень много машин было подбито. Да. Вот, их начали прятать, машины, да, начали отгонять, там, кто в кусты, кто, значит, в какие-то лесопосадки. Но, тем не менее, значит, машины подбивались. Ну, это опять говорит о том, что что мы постоянно одно и то же повторяем. Вот эти построения, привычка. Я вот никогда не забуду просто этого козла, который мне еще до СВО писал и возмущался. Тогда еще был Инстаграм живой. И когда, значит, наши военные тренировались только в Беларуси и так далее, и были полные полигоны техники, я вот помню дословно, что я написал такое, что должно произойти, чтобы вот, значит, как, значит, нашу армию должно встряхнуть, чтобы вот эта вот ерунда с полигонами, со столбиками, с надписями закончилась, да, вот эти кучи техники, как вот Кавказ там был, какой-то Кавказ, там 2000 там что-то, когда там было продемонстрировано на видео, где там просто сотни единиц техники стоят в одной куче. Это же все привычки, как вот люди строятся на построениях, как люди приезжают, строятся на полигонах, как люди едут на эти полигоны. Это все привычки вырабатываются у военных, да, и, соответственно, и в боевой обстановке они действуют точно так же. И вот противник на этом нас подлавливает на вот этих вот, значит, привычках, да. Собственно говоря, что и произошло. Поэтому, ну, уже, ну, на третий год, ну, ребят, ну, давайте как-то делать какие-то дистанции между машинами и так далее. Что, да, конечно же, война без потерь не бывает. Кого-то подобьют, все. Но какую-то часть техники, часть людей мы должны спасти, мы должны будем увести, растянуть эту колонну на несколько, я не знаю, там, километров, что ли, да, пока будут бить по первым машинам, остальные машины смогут уйти. Ну, то есть, надо как-то что-то вот делать. Это не только, это же мы не можем сказать, что это какой-то генерал их там построил, да, это же люди строились на уровне там командиров батальонов, командиров бригад, или кто-то эту колонну вел, поэтому на вот этом уровне тоже надо что-то уже шевелить рогами, что ли, как-то. И просто, ну, технику новую делают, вот вводят новые единицы техники, новые образцы, да, вот сейчас Мальву эту все-таки сделали, она, мы видим, как она работает, да, но технику производят, много техники делают, но это же не значит, что мы должны халатно как-то относиться к тому, что, ну, подобьют, выдадут новую, да, но, ну, так нельзя, вот, надо уже как-то посерьезнее относиться к этим моментам, вот, ну, и, конечно же, человеческая жизнь, она бесценна. В связи с тем, что у противника не хватает личного состава, а это уже факт, сложившееся все, это уже, ну, не скрыть, да. Мы видим, что мобилизация, по сути, провалилась, начинают затыкать дыры просто всеми живыми, мертвыми, говорят о том, что надо и женщин ставить на военный учет и так далее. Это связано только с тем, что не хватает живой силы, да, противнику. И, значит, мобилизуют полицейских. Даже таких специалистов ценных, как СБУ, которые находятся, офицеры СБУ, которые находятся за кадром, их тоже, значит, пытаются там как-то какими-то приказами внутренними засунуть в войска. И это уже все сказывается на фронте. То есть наши бойцы, и так как все живые подразделения, более или менее, которые могут сражаться, перебрасывают на тяжелые участки фронта, да, линия фронта у противника все равно пустеет, да, и мы видим, что постепенно населенный пункт за населенным пунктом мы начинаем, значит, отбивать. Вот. И с этим же связана, собственно говоря, и истерия, которая происходит сейчас в СМИ, где там все страны разрешили: бейте по России, бейте, берите наши ракеты, бейте. Это все связано только с тем, что у противника очень сложная ситуация. То есть противник это все понимает, они в своих, значит, там на уровне советников, там штабов, шмабов, значит, консультируются. Они все время говорят, что у нас проблемы, дайте нам оружие, дайте нам патриоты, дайте нам то, дайте нам все, дайте нам F-16. Это связано только с тем, что противник понимает, что он в очень тяжелой обстановке. Поэтому, конечно же, расслабляться не стоит. И как бы и, я сейчас хотел сказать, переживать не стоит, да, но переживать стоит, потому что будут, значит, по нам стрелять очень мощными видами оружия. Но и хорошая новость есть тоже, что это и хорошие вид, мощные виды оружия, они очень точные, то есть они попадают, будут попадать туда, куда их направляют. Вот. Поэтому может так повести, что, значит, кто-то, значит, не пострадает, потому что ракета точная и полетела куда-то точно в цель. Вот. Поэтому я уже говорил, держитесь подальше от военных объектов. Ну, смысл в чем? Смысл в том, что все вот это, что сейчас происходит, все эти разрешения на удары, это все связано только с тем, что у противника очень сложная сейчас ситуация. И, конечно же, если они провалили эту мобилизацию, по сути, то ни о каком контрнаступлении, контр-контрнаступлении речи быть не может. И их сейчас главная задача — удержать максимально те позиции, которые за ними остаются. Уже, я думаю, что и в 2025 году не будет никакого наступления, потому что просто наступать уже будет некому. Но Данил Бессонов нам говорит о том, что, возможно, вместо украинцев будет наступать кто-то еще. Я за это как бы не берусь утверждать. Может быть, так и будет, а может и не будет. Мне кажется, что таких дураков, как украинцы, навряд ли кто-то еще согласится просто так воевать ради прихоти американцев. Но, тем не менее, да. Так что, сегодня такая краткая была ЦИПСа. Значит, враг потихоньку, значит, ползет в обратную сторону от фронта. И я думаю, что, наверное, это лето, оно будет таким вот решающим, да, решающим летом по ситуации на фронте. Фронт, ну, есть вероятность, что этим летом фронт вообще может рухнуть, да, где-то вот, значит, противник потеряет какую-то большую территорию, да, ну, не такую, что там, да, как сейчас мне начнут писать там в комментариях хохлы, Киев за 3 дня, мы уже это видели, нет, я не про это говорю, я говорю, что какое-то продвижение будет более, значит, такое вот явно, да, его будет заметно. То есть, если сейчас мы берем там деревеньку за деревенькой, а вот к концу лета может быть какой-то вот кусок там быть приличный, там, допустим, например, приблизимся к границам Донецкой Народной Республики, да, и так далее. Вот, поэтому ждем по херсонскому направлению. Там тоже есть информация, что наши как-то активизировались, но я и не владею. Возможно, завтра у нас будет гость с херсонского направления, который нам сам все расскажет, что там как развивается. Поэтому всем всего хорошего, до завтра.